природный газ, чтобы не мерзнуть и разводить рыб. «Мы и правда живем в уникальном регионе», — заявил Ваня, захлопнув книжку, которую только вчера взял в библиотеке. Ваня читает быстро, особенно если книжка увлекательная. «А ты до сих пор сомневался?» — удивилась Варя. «Это тебе любой и без твоей книжки подтвердит». «Но ты не представляешь, насколько наш регион уникален», — продолжил мальчик. «Знаешь ли ты, как богата Арктика? Как щедро наделила ее матушка-Земля?» Арктика в цифрах. Арктика занимает 6% площади Земли. Мировые неразведанные запасы нефти и газа в Арктике составляют 22%, что составляет 58% мировых неразведанных запасов нефти и газа в России. Крупное углеводородное месторождение в Арктике составляет 61%, 43% из них в российском секторе. Варя, конечно, кое-что об этом знает, но еще она знает, как важно бывает поделиться тем, что ты только что узнал, поэтому девочка попросила. «Расскажи». «Я вот прочитал про природные богатства», — похвастался Ваня. «Представляешь, в Арктике сосредоточена 1/10 всех мировых запасов нефти и 1/4 всех мировых запасов газа. Только вдумайся, и многие из этих запасов еще не освоены и ждут своей очереди в недрах Земли. Наша Арктика — это огромная сокровищница». «Это замечательно», — кивнула Варя. «Всегда хорошо иметь запасы. Ведь газ еще долго будет нужен людям». «Кстати, а где его применяют?» — задумался мальчик. «Я вот все понимаю только про тот газ, который у нас в плите и в духовке. Мама на нем еду готовит, пироги вкусные печет. А для чего он еще нужен? Ведь многие уже и на электричестве готовят. Зачем же нам тогда так много газа?» «Газ используют не только для приготовления еды», — объяснила Варя. «Еще он очень нужен для отопления. У нас ведь зимой, ух, как холодно. И не только в Арктике, а по всей России, да и во многих других странах зимой люди пользуются отоплением. А горячая вода в батареи поступает из газовых котельных. Горячая вода, которая течет из крана, кстати, тоже поступает в наш дом из газовой котельной. Но газ — это топливо не только для котельных. На нем и машины тоже ездят». Газ также применяют для получения пластмассы и других современных материалов и химических соединений. А еще, ты не поверишь, газ можно использовать для корма рыб. «В смысле? Рыбы газ едят?» — удивился мальчик. «Ну, это ты загнула». «Рыбы газ не едят, а вот некоторые бактерии, очень даже, такие бактерии живут на болотах. Они и в естественной среде метаном питаются. И российские ученые недавно придумали кормить такие бактерии газом, чтобы они лучше размножались. Потом эти бактерии высушивают, и получается корм для рыб, насыщенный белком. Такой корм можно делать и для кур, и для коров, и даже для людей, еду на метане выращивать. Поэтому не исключено, что когда-нибудь на какой-нибудь далекой планете, где ничего не растет, первые поселенцы-колонисты, прилетевшие с Земли, начнут разводить органику с помощью природного газа».